Письмо седьмое. Удаляйся от толпы. Ты спрашиваешь, чего, по моему мнению, следует избегать? Толпы. Невозможно смешиваться с нею без вреда для себя. Я, по крайней мере, сознаю свою слабость. Никогда не возвращаюсь я с такой уже чистою душою, с какой вышел к толпе. Все, что только что улеглось, снова возмутится. Порок, от которого я было исправился, возвращается. Словом, повторяется то же, что бывает с больными, ослабевшими до такой степени, что для них уже все вредно. Но ведь наши души именно такие больные, медленно оправляющиеся от своей болезни. Вступать в сношение с толпою вредно. Каждый человек привьет нам хоть частицу своих пороков, или научит им, или заразит ими. И чем больше количество людей, тем больше опасности. А всего пагубнее для нравственности – театр. Тут порок прививается тем легче, что он нравится. Сознаюсь тебе, что, побывав в обществе, я возвращаюсь скупее, честолюбивее, сластолюбивее, даже жестче и бесчеловечнее. Как-то зашел я на полуденный спектакль, рассчитывая посмотреть игры, шутки и вообще что-нибудь веселое, что дается, чтобы глаза зрителей могли отдохнуть от человеческой крови. Но вышло наоборот. Тот бой, который происходил раньше, гораздо милосерднее. Тогда же, когда пришел я, происходило уже голое человекоубийство, без всяких прикрас. У бойцов не было ничего для отражения ударов. Все тело их было открыто для взаимных ударов, и ни один взмах их рук не миновал цели. Между тем, громадное большинство предпочитает такую бойню обыкновенным поединкам и гладиаторским боям. И ее предпочитают потому, что здесь нельзя отразить удара шлемом или щитом. Зачем в самом деле доспехи? Зачем искусство? Все это только задержка для смерти. По утрам людей бросают на растерзание львам и медведям. Среди дня – зрителям. Победителям приказывают умерщвлять побежденных. А затем опять посылают их в бой. У всех сражающихся таким образом один конец – смерть. Дело ведется огнем и мечом и продолжается, пока арена не останется пустою. Но скажут мне, ведь это разбойники. Чего же они заслуживают, кроме виселицы? Ведь вот, например, этот – убийца. Если он убийца, то он, конечно, заслужил смерть. Но ты сам чем заслужил то, что должен смотреть на все это? Убивай, бей, жги. Чего он так трусит, нападая? Он недостаточно храбр. Зачем он так вяло идет на смерть? И несчастного гонят на смерть ударами бичей. Пусть сражаются все вместе, обнажив свою грудь для ударов. Зрелище, наконец, прерывается. Так пусть в промежутке убивают людей, чтобы было на что смотреть. И неужели не понимают эти зрители, что их дурной пример обратится на них же? Благодарите бессмертных богов за то, что вы не научите быть жестоким того, кто не способен научиться этому. Необходимо устранять от народа всякий нежный ум, еще не способный неуклонно следовать правде. От мелких ошибок легко перейти к крупным порокам. Развращенная толпа способна испортить даже Сократа, Катона и Лелия. До того бессилен всякий из нас, как бы ни был развит его ум, противиться напору пороков, являющихся в таком множестве. Один пример роскоши и скупости может принести громадное зло. Изнеженный сожитель мало-помалу развратит и приучит к роскоши самих нас. Богатый сосед возбудит зависть. Грубый спутник даже невинному и бесхитростному придаст хоть немного своей грубости. Что же будет с твоим характером, если ему придется подвергнуться влиянию целой массы пороков? Очевидно, ты станешь или подражать им, или ненавидеть. А между тем, и то, и другое нехорошо. Ты не должен ни стараться походить на других из-за того, что их много, ни делаться врагом многим от того, что они не похожи на тебя. Углубляйся в себя сколько можешь. Ищи общество тех, кто может сделать тебя лучше. Допускай в свое общество тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Совершенствование происходит взаимно, и люди учатся, уча сами. Незачем, однако, ради распространения своих мыслей читать лекции толпе. Это можно делать лишь в том случае, если есть подходящий материал для публичных лекций. Но теперь никого нет, кто бы понял тебя. Найдется один-другой, способный к развитию, но и его еще придется подготовлять и предварительно воспитывать, чтобы он мог сразу понимать тебя. «Для кого же я учился?» — возразишь ты. Не считай даром потраченным время, если ты выучился для себя. Но чтобы мне самому сегодня не учиться только для себя, сообщу тебе три понравившихся мне прекрасных изречения, почти на тему моего письма. Одно из них прими как должное за это письмо, два других возьми в задаток для будущих писем. Демокрит пишет: «Для меня один человек может заменить целый народ, и целый народ для меня — только одно лицо». Хорошо ответил и другой философ, кто бы он ни был, потому что насчет принадлежности изречения тому или другому автору существуют разные мнения. Когда у него спросили, зачем он с таким прилежанием занимается искусством, доступным столь немногим? «Я удовлетворяюсь», — сказал он, — «немногими, пожалуй, одним и даже совсем никем». Хорошо выразился и Эпикур в письме к одному из своих учеников: «Я пишу это не для всех, но для тебя одного. Мы достаточно большая аудитория, друг для друга». Эти изречения полезно, о мой Луцилий, хранить в своем сердце, чтобы презирать то наслаждение, которое испытывается при одобрении большого числа людей. Многие тебя хвалят, но какая честь в том, что тебя может понять всякий. Твои сокровища должны быть сокрыты внутри тебя.